«Ой, давай только не включай, я ничего не помню, что вчера случилось», — усмехнулся незнакомец и задумчиво нахмурил брови, видя панику на лице собеседника. «Да ладно, ты серьезно?» — Горд шумно и с трудом сглотнул, резко встал, отчего его качнуло, и он ухватился за край шконки. «Где я?» — спросил он. «Ты не поверишь», — хмыкнул Карл и указал на решетки на окнах, затем на двери произнес. «Отгадай с трех раз». «В тюрьме?» — растерянно произнес парень. «Я в тюрьме? Как? За что? Даже не знаю». Театрально вздохнул парнишка и принялся загибать пальцы. «Оскорбление аристократа? Порча чужого имущества? Пьяный дебош? Попытка домогаться знатной особы? По-моему, достаточно. И это только то, что при мне было». Федор осмотрел собеседника, снова сглотнул и спросил. «То есть ты видел? Так? О, поверь мне, это было трудно не увидеть», — хмыкнул тот. «Звать-то тебя как?» — спросил Федор. «Карл. Меня зовут Карл Спирит. Меня Федором зовут. Фамилия Горд. Да, великий и ужасный Горд, покоритель драконов, победитель чудовища, самый сильный маг в мире», — с улыбкой закивал парень, глядя на Федю. Заметив, как тот недовольно насупился, он еще шире улыбнулся и указал на сокамерника пальцем. «Это не мои слова, твои». Грузный мужчина наклонился и вылез из черного магомобиля, за рулем которого сидел человек в форме стражи. Сам пассажир был одет наспех. Штаны с подтяжками фасона, какие носят чиновники, расстегнутая жилетка, растрепанные волосы и грязные башмаки. Глаза его были красные, а лицо выражало смесь крайней усталости и жуткого раздражения. «Ваше благородие», — тут же подскочил к нему молодой подтянутый парень в очках. «У нас возникли трудности, Семен», — вздохнул мужчина. «Наша работа – это одна сплошная трудность». Мужчина кивнул в сторону входа в управление стражи и, тяжело вздохнув, произнес. «Сейчас сидел с Кошкиным Львом Афанасьевичем, неспешно вышагивая», — произнес он, — «культурно. Заморские бренди потягивали, сигарами баловались. Потешались в картишки понемногу, радовались женскому обществу». Несмотря на спокойный и размеренный тон мужчины, помощник напрягся. Он шел по правое плечо, чуть позади, но даже не видя выражения лица мужчины, втянул голову в плечи. «И тут с выпученными глазами к нам вваливается Немцов. Тараторит, сгущает краски и даже не думает здороваться или вести себя подобающе», — продолжает глава городской стражи, проходя в холл. «И у меня вследствие этого два вопроса. Первый, кому хватило мозгов отправить Немцова за мной?» Тут начальник остановился и повернулся, глядя на помощника. «Ваше благородие, тут дело в том, что все на происшествии, а Немцова как ненадежного кадра мы оставили на посту, а больше просто никого не». «Молчать!» — рявкнул на него глава стражи так, что по ушам дало, и помощник втянул голову еще глубже. «Кто отправил Немцова?» — отчеканил чинуша. «Мен я не», — начал жевать дрожащими губами помощник. «Кто?» — «ДК», — мямлил помощник, но затем наконец набрал полную грудь воздуха и произнес. «Вы, ваше благородие». Начальник стражи, уже поднявший руку с указательным пальцем, намереваясь огласить свое суровое наказание, завис. Пару секунд он пялился на помощника, после чего произнес. «Как, я?» «Директива», — сглотнул помощник. «Директива 1732, от прошлого года, августа месяца», — начал тараторить помощник. «При любом происшествии с лицами благородного происхождения с причинением телесного или материального ущерба тут же сообщать вам, несмотря на стадию расследования, наличие задержанных или иные обстоятельства». Глава городской стражи недовольно зашевелил усами, словно таракан, не обнаруживший на столе крошек, а затем неуверенно произнес. «Что-то я не помню такой директивы». «Так, это после. Ну, когда собачонку княжескую Столиваров того», — неуверенно кивнул в сторону Семен. «Чего того?» — не сразу сообразил чинуша. «Ну, того снасильничал». «А-а-а-а», — потянул мужчина. «Помню, да, было дело». Усмехнувшись в усы, он поглядел на помощника и, кашлянув, тут же снова нацепил строгую маску. «А сейчас что, опять собаку кто-то возжелал?» — тщательно произнес мужчина и направился в свой кабинет. «Никак нет. Коленцов, купец, подал заявление о порче имущества путем тарана на магомобиле. Сколько раз твердил, следить за молодыми оболтусами надо», — вздохнул мужчина. «Кто въехал? Хотя стой, дай-ка угадаю. Шарапов, этот прохиндей на спорой голову в гильотину засунет и собачонку, прости господи, снасильничает. Тьфу, никак нет, ваше благородие. Ну, раз не Шарапов, то Шульц. Этот умник, как академию закончил, так от магомобиля и не отходит», — уверенно заявил начальник стражи, входя в кабинет. «Никак нет, ваше благородие», — слегка напрягся Семен. Начальник прошел в кабинет, бросил пиджак на диван и уселся в кресло. Тяжело вздохнув, он глянул на помощника и кивнул. «Говори, простолюдин, не местный, с деревни какой-то, Федор Горд». Начальник причмокнул губами, откинулся на спинку удобного мягкого стула и уставился на Семена, приподняв одну бровь. «Взят на месте, с поличным», — осторожно добавил тот. «Сема, а какое отношение этот безродный идиот имеет к директиве 17.32?» — спросил он. Заявление подал купец. Протаранил простолюдин. От появившихся стальных ноток в голосе парень сглотнул, но быстро взяв себя в руки, произнес. «Так, магомобиль в поместье на Речной влетел, а поместье семьи Кунцовых». На лице начальника стражи появились признаки умственной деятельности. Помощник тут же принялся пояснять. «Коленцовы вроде как у Кунцовых в аренду взяли поместье сроком на 50 лет. По бумагам так выходит, но все знают, что Кунцовы в долгах, как в шелках. Вот и обстряпали все как аренда. Но по факту поместье принадлежит Кунцовым, а это прямая директива 1732. А еще там жахнуло не слабо. То ли магомобиль, то ли парнишка этот одаренный». Мужчина тяжело вздохнул, пригладил усы и произнес. «Бодаться с департаментом магическим придется», — произнес он, — «за то, кто дело вести будет. Так понятно же, что состав преступления по нашей части. Мы и разбираться будем. Угон, причинение имущественного вреда». «Сема», — глянул на молодого помощника начальник стражи, — «мы бодаться будем. Кто кому спихнет работу, а не за нее». Семен растерялся, а хозяин кабинета взял папку со стола и открыл ее. Хмуро пробежавшись по предварительному отчету о происшествии, он поднял взгляд на помощника. «С виновником разобрались? Кто? Что? Откуда? Так деревенщина, вроде как пьяный был», — начал было Семен. «А потом окажется бастард барона какого-нибудь из захолустья», — проворчал начальник стражи и остановил взгляд на строчке. «А второй кто? Второй Карл Спирит. Непонятная личность. На него ничего нет. Выясняем. Спирит. Спирит», — недовольно зашевелил усами начальник. «Иностранец? Не похоже. Лепечет по-нашему бойко. Выясни все про этих двух», — недовольно произнес хозяин кабинета и кинул папку на стол. «И как только из магического пожалуют, сразу дай знать». «А пожалуют?» — с сомнением спросил Семен. «Сейчас слух про взрыв пойдет, еще как пожалуют. Ректор университета хвосты накрутит, и побегут как миленькие», — хмыкнул начальник стражи. «Захар Сергеевич, а что мне им говорить?» — растерянно спросил Семен. Грузный мужчина затарабанил по столу пальцами и произнес. «Взрыв магического характера неустановленного происхождения с причинением вреда имуществу», — слегка прищурив глаза, — произнес он. «Так и скажешь. А эти двое, оно же, а с этими я поговорю», — зашевелив усами, — произнес начальник стражи. «Глядишь, и не нам разбираться в этом придется». «Где?» — раздался крик из холла. «Где начальник? Я спрашиваю, это произвол». Захар Сергеевич тяжело вздохнул, покосившись на дверь кабинета, и произнес. «Веди деревенщину. Поговорим, подумаем. О Саоле Мио-о», — пытался петь Карл, встав в героическую позу, уперев ногу в кушетку. «Стейкштрайн-то-пе-э-э». Федор от такого пения был не в восторге, на что прямо указывал дергающийся глаз. Фальшивил сокамерник нещадно. «Слушай, может, хватит, а?» — взмолился парнишка. «Ей-богу, и так голова болит, а от твоего пения даже глаз дергаться начал. Это классика, уволень», — недовольно буркнул Карл, убрал ногу и прошелся по камере. «Мне просто скучно. Долго нас тут. Кстати, еще держать будут, в зависимости от того, что случилось», — пожал плечами Федор. «Ты, кстати, нормально рассказать можешь, что произошло? Ты серьезно ничего не помнишь?» — с подозрением глянул на него Карл. «Я тебе уже раз 10 ответил. Да, да, помнишь, или да, не помнишь», — не унимался Карл. «Не помню я ни черта», — рыкнул раздраженно Горд. Карл вздохнул, вышел в центр комнаты и вытянул в сторону правую руку. Левой он приобнял воображаемую партнершу. «Я спокойненько сидел на работе. Клиентуры не было, поэтому я почитывал томик «Путь настоящего универсала Шишкина». Интересно, кстати, пишет, вроде как и приключение, но столько смысла и людской». «Карл», — раздраженно одернул его Федор. «Так вот», — тут же вернулся к теме парень. «Сижу я спокойно читаю, а тут ты. Я, ты заваливаешься с выпученными глазами. Кричишь, машешь руками и заявляешь, что тебе срочно нужно поменять колесо на магомобиле. Каком магомобиле? Растерялся Федор. Вот и у нас вопрос. Каком? Ты-то прибежал на своих двоих, но не слушаешь, кричишь, угрожаешь, закивал Карл. Потом схватил какую-то старую запаску и ломанулся по улице. Горд с сомнением уставился на Карла. Ну, запаска-то наша, я за тобой и ломанулся. Квартала три пробежал, еле догнал, а ты на Фонтанную выбежал. Там два магомобиля стоят, толпа людей, то ли аристократы, то ли еще кто. Я там никого не знаю. Все у машин собрались, что-то обсуждают. Ты к одной из них подбежал, ключ схватил и давай колесо откручивать. Я же не умею. Ну, я как увидел, что ты делаешь, так и понял. Помогать стал, смекнул, что гонка. А потом, когда все по машинам расселись, мы с тобой водителя нашего искать начали. Яковлев какой-то. Кто это, кстати? Кабы я знал, буркнул Федор и спросил. А дальше? Ну, нашли мы его. Он лежал за баками мусорными, дергался весь. Припадок что ли был? Так, а потом, когда отсчет начали, ты к машине побежал, я с тобой, и, ты за руль, я за штурмана. Федор пару секунд смотрел на парня, после чего выдал. Ты с ума сошел, я водить не умею. Я это понял, когда мы уже гонку выиграли, хохотнул Карл. В смысле выиграли? Какую гонку? С ужасом произнес Федор. Нелегальную. Какую еще? Начал вальсировать с воображаемой напарницей Карл. Такое бывает. Устраивают знатные гонки вместо дуэлей. Мол, кто первый приедет, тот и прав. Погоди, а когда остановились? Что случилось? Как я тут оказался? Тут Карл опустил руки, хмуро глянул на Федора и произнес. А мы не остановились. Это как? А ты тормозить не умеешь. Это же гоночный магомобиль. Там через руны надо. Там одна педаль, газ. Вот ее ты в пол с перепугу и вдавил. А как мы тогда? Мы с тобой финиш промчались и черт знает куда уехали, пока в дом не влетели. Судя по тому, что мы тут, дом был непростой. Федор встал и принялся расхаживать из стороны в сторону. В голове был полный сумбур, но спустя 10 секунд он остановился напротив Карла. Как мы так врезались, что у меня ноги и руки целые? Мы бы убились, если бы скорость была большая. А ты силой долбанул, пожал плечами Карл. Причем так, что от ограды и крыльца с колоннами ни черта не осталось. Бред, я ведь не маг, этого не может быть. Это, наверное, магомобиль. Тут же пришла Федору идея. Да, магомобиль, точно говорю. Там же камни силы. Вот он и, он-то мог жахнуть, но тут не задача. Карл сунул руку в штаны, в область паха и выудил оттуда накопитель, какой Федор уже видел, когда добирался до станицы. Накопитель-то у меня, мы на твоей силе ехали. Федор открыл рот, закрыл и замотал головой. Бред какой-то, так не бывает, а я вообще не. Я когда понял, что ты не знаешь, какие руны жать, первым делом камень силы вытащил, хмыкнул Спирит. Логично ведь, нет силы, нет хода. Мы и остановимся потихоньку. Когда на мост вылетали, я уже его выдернул. Как почему? Как я вообще там оказался? И голова, что же так болит, а? Ну, так похмелье. Ты ведь спирт в двигатель на ходу подсасывал. Еще и выложил, наверное, весь резерв. Такое бывает, когда силы много потратишь. Я с хмелем не дружу. Рано мне еще. Ага, только перегар от тебя был знатный, хохотнул Карл. Ты говорил, что я до кого-то домогался и дебош устроил, глянул на него Федор. Когда Яковлева того нашли, то решили, что он проигравший, так как в назначенное время не смог стартовать. А ты влез и чуть ли драться не полез. Мол, отравили его. Федор сел на шконку, обхватил руками голову и хрипло произнес. А домогание? По заднице девку какую-то шлепнул. Подмигнул. С виду благородная. Федор с огромными глазами глянул на Карла. Так ведь не бывает. Это все какая-то ошибка. И в этот момент лязгнул замок в камере, и вошел широкоплечий охранник. Он наглядел ребят и спросил. Кто из вас грот? Федор обреченно глянул на Карла, затем втянул голову в плечи и неуверенно произнес. Я не грот, я горд. Как, я вас спрашиваю, могло это случиться? Брызгая слюнями от овладевшей ярости, кричал худощавый мужчина в дорогом костюме. Посреди белого дня, простолюдин на магомобиле, влетает в мой дом. Захар Сергеевич сидел в кресле, сплетя пальцы на животе, он молча смотрел на посетителя, что не спешил закругляться и продолжал сыпать возмущением, жалобами, угрозами и причитаниями. Изредка, когда он переходил на личности, глава столичной стражи недовольно шевелил усами, но не перебивал. «Вы вдумайтесь, хоть на секундочку, своими мозгами», — продолжал посетитель. простолюдины, на гоночном магомобиле, по городу. Слава богу, он никого не убил, а откуда он у него угнал, не иначе. Вы только что сказали, что он задавил вашу собачонку, впервые подал голос хозяин кабинета, заметив, что посетитель выдыхается, и у тещи икота от взрыва прошла. Последнее прозвучало как претензия, но я состава преступления относительно тещи не вижу. Худощавый мужчина выдохнул, опустил плечи и устало плюхнулся в мягкий стул у стола. Надеялся, помрет от икоты карга старая, произнес он, уперся локтями в стол и принялся массировать виски. А собачонка жены, сука породистая злая зараза, но породистая. Захар Сергеевич молча открыл шкафчик стола, достал оттуда штоф отличного коньяка и пару рюмок. Поставив их на стол, он налил до половины и пододвинул к собеседнику одну из них. Тот хмуро глянул на рюмку, потом на стражника и молча взял предложенный алкоголь темного, насыщенного оттенка. На автомате он протянул руку, чтобы чокнуться, но глава стражи мотнул головой. «Помянем, кого? Жива карга старая», — махнул рукой собеседник. «Суку», — усмехнулся Захар Сергеевич и опрокинул в себя содержимое рюмки. Дождавшись, когда посетитель опустошит рюмку, он налил сразу еще по одной и спросил: «Вас как зовут, уважаемый?» «Петр Петрович», — нехотя ответил тот. «Коленцов, Петр Петрович, в ваш дом въехали, так?» Взяв в руки рюмку, произнес Захар Сергеевич. «Так», — кивнул тот и тоже взял рюмку. «Хорошо бы документики на собственность приложить к делу», стараясь держать ровный тон, произнес он и опрокинул в себя рюмку. Крякнув и погладив усы, он продолжил: «Вы ведь из купеческих, вы бумаги любите, почти как мы, а у нас...» Тут хозяин кабинета развел руками. «Сами понимаете, ну», — смутился купец, — «вообще документа о собственности нет, у нас долгосрочная аренда, но дом принадлежит Кунцовым, это все осложняет», — покачал головой Захар Сергеевич, подтянул к себе папку с делом и открыл ее. «Заявить о порче имущества должен именно собственник. Я думаю, Кунцов вам в такой малости не откажет». Так, Петр Петрович опрокинул в себя рюмку, но не спешил проглатывать коньяк. Он погонял его во рту, а затем кивнул на рюмку. Захар Сергеевич понял все без слов и налил еще по одной. «Возможно, с этим могут возникнуть трудности. Я бы, может быть, и не серчал, но на доме защита из рун была, а они после взрыва этого руны выгорели», — произнес он и недовольно сморщился. «Хрен с ним, с крыльцом, а вот защиту восстанавливать, это, простите за вырождение, блядски дорого». От ругательства начальник стражи сморщился. Виду он не подал, но ругательства такие относил к исключительно простолюдинским. Перевернув страницу в деле, он усмехнулся, обнаружив там справку от приказчика, где было указано, что Федор Горд обладает средним даром со средним потенциалом. «Но вы же понимаете, что простолюдин этот вам ничего не возместит». В этот момент в дверь постучались, и на пороге показался широкоплечий стражник, конвоировавший Федора. «А вот и одна из причин переполоха», — хмыкнул Захар Сергеевич и глянул на купца. Тот молча взял рюмку, пригубил и посмотрел на парнишку. Федор стоял сам не свой, взгляд в пол, голова в плечи вжата, сам бледный, и потряхивало его немного. «Вздернуть бы его на столбе, по-хорошему», — буркнул он и опрокинул остатки алкоголя в себя, сверля Горта взглядом полным ненависти. «Сначала высечь, а потом вздернуть. За имущественный ущерб», — хмыкнул начальник стражи. «Закон суров, но не настолько. Но высечь-то его высекут», — недовольно зыркнул Коленцов на хозяина кабинета. «Возможно, но решать это не вам и не мне», — хмыкнул он. «Да и насчет его вины, сомнительно». «Это как?» — подобрался купец. «Это почему?» «Этот ведь оборванец за рулем магомобиля сидел. Взрыв был», — оборвал его Захар Сергеевич. «Был. Магический, магический. А у этого», — кивнул он в сторону Федора, — «резерв самый обычный. Следовательно, взрыв был от автомобиля». «Так?» Купчина растерялся, хмуро глянул на парня, а затем снова на Захара Сергеевича. «Ну, так, а если взрыв произошел по неисправности данного изделия?» — спросил он. «Что если и врезался он, потому что магомобиль сломался?» Это вы сейчас намекаете, что и виноватых нет», — начал заводиться Петр Петрович. «Это так вы теперь работаете?» «Как нет?» — изумился стражник. «Ведь магомобиль не из воздуха взялся, так, он же чей-то. А кто его таким сделал? Кто?» Тут же немного остыл купчина. «А вот это, уважаемый, разбираться будет магический департамент при нашем замечательном университете магии», — с неприкрытым удовольствием прикрыл папку Захар Сергеевич. Глава 8. Действующие лица. Федор Горд, Айнур Абаков, фельдъегерь, владеющий поясом Эфа, Саша и Витя, бандиты, Карл Спирит. Как только дверь в камеру открылась, Федор со стражником растерянно застыли в проходе. Карл додумался засунуть чахлую подушку под рубаху так, словно это женская грудь. При этом он еще и пережал ее, чтобы было максимально похоже на натуральную. «Эй, наны-наны!» — воскликнул он, дергая плечами на манер цыганских танцев. «К нам приехал, к нам приехал а-а-ал, дядя Федор да-а-а-а-ой!» Клоун усмехнулся стражник и втолкнул Федора в камеру, после чего тут же запер дверь. «Похоже, а, но ведь скажи, похоже!» — с улыбкой произнес Карл, ощупывая подушку под рубахой. «Интересно, кстати, на ощупь!» Федор усмехнулся, оглядел сокамерника и прошел к своей кровати. «Что сказали?» «Допрашивали, да, там этот хозяин дома был, в который мы влетели», произнес парень и тяжело вздохнул. «Говорил, что повесить нас надо, или хотя бы высечь». Оптимист Карла тут же улетучился, и он недовольно произнес. «Чуть что, сразу высечь. Что за мода? У нас словно других способов наказать нет. И что решили? Там дядька был с вот такими усищами», показал руками Федор. «Он сказал, что может магомобиль сломанный был, и вообще взрыв, странное дело, и разбираться будет какой-то магический департамент. Если эти маги узнают, что мы без накопителя ехали, то», начал было Карл, «у этого дядьки справка моя лежит от приказчика, средняя сила и средний потенциал», глянул на него Горд. «Не во мне дело было, эта машина рванула, сомнительно, но ладно», нехотя кивнул Спирит, вытаскивая подушку из-под рубахи. «С нами как быть? Мне сказали, что свободен», пожал плечами Федор. «Но я без тебя отказался уходить». Карл бросил подушку на шконку и удивленно глянул на сокамерника. «Нет, конечно, мы многое пережили вместе, но теперь ты мой друг», хлопнул глазами он и метнулся к кушетке Федора, присел рядом и приобнял его одной рукой. «Больше никаких ночных приключений в одиночку, никаких унылых дней рождения в одиночестве. Мы будем, как Сим или Мушилова в дорожных путешествиях. Вот увидишь, я, лучший друг на этом свете». Федор покосился на Карла и недовольно буркнул. «Ты один знаешь, что произошло, и машину ту видел. А, ну и это тоже», кивнул Карл, но не потерял настроя. «Если хочешь, я поговорю с Николаем Ефимычем. Найдется и тебе работенка». «Поглядим», буркнул Федор. «Надо бы понять, что вообще произошло. А зачем? Обойдется, уже ладно», хмыкнул Карл и толкнул плечом новоявленного друга. «Да и вообще стоит радоваться. Мы в такой переплет попали, а считай, можем сухими из воды выйти». В этот момент раздались быстрые шаги из тюремного коридора, а спустя несколько секунд в камеру ввалился начальник стражи. Недовольно шевеля усами, он оглядел двух подростков, что сидели на шконке, и произнес: «Какого хрена молчали, а?» Со злобной процедил он: «За дурака меня держите». «Так, мы же это», начал было Карл, поднявшись одновременно с Федором. Захар Сергеевич молча указал на них пальцем, а затем перевел палец на открытую дверь. «Оба, вон отсюда». Федор хмуро глянул на здание управления стражи столицы, а затем взглянул на бумажку у себя в руках. Справка от приказчика гласила, что у парня средний потенциал и средний объем силы. Много это или мало, Федор не знал, однако сам факт наличия справки радовал. «Ну, я же говорил, через весь город на скорости. Я думал, штаны обмочу на поворотах, а ты ведь не тормозил», хлопнул его по плечу Карл. «Считай, гонка, нарушение общественного порядка, таран дома, взрыв, а нас денек в подвале у стражей подержали». Федор тяжело вздохнул, затем нахмурился и спросил: «Слушай, а когда нас брали, ты помнишь, как тебя вязали?» «Ну да, тебя еще обыскали, как и меня», кивнул весельчак. «А что, у меня с собой зеркальце было вот такое примерно, на перо похоже, и платок еще за пазухой был», произнес Федор и замер, обнаружив на поясе странную круглую бляху, через которую проходил ремень на штанах. Ремень был его, старый, кожаный, потертый, но все еще добрый, а вот бляха была точно не его. «Не, у тебя с собой ничего не было», пожал плечами Карл. «Кстати, бляха классная, я даже не понял, почему у тебя ее стража не отжала. Слышал, они частенько содержимое карманов по-тихому таскают. У тебя только бляха и справка. Слушай, а ты в магии разбираешься?» — спросил задумчиво Федор, разглядывая бляху. «Может, меня заколдовали? Не бывает ведь так, чтобы совсем ничего не помнил. Если бы совсем ничего не помнил, то имени своего не вспомнил бы», — хмыкнул Карл, расправил плечи и выпятил грудь. «Я вообще-то поступать в университет магический планирую». «Ты, а умеешь что-нибудь?» – недоверчиво поинтересовался Федор. «Ну, намагичить можешь?» – Спирит тут же сдулся и неуверенно произнес. «Я только учусь, да и получается не всегда. А что умеешь?» Тут Карл кашлянул, вытянул в сторону Гарта руку и, нахмурив брови, сосредоточенно уставился на свою ладонь. «Секунда, вторая, блин, не получая», – начал было Карл, но тут заметил, как в области ширинки у Федора появился яркий белый огонек. «О, только он на руке должен быть. Тут же прикрыл руками свет Федор. «Ты это, прекращай». Однако, несмотря на руки парня, свет не исчез. Карл слегка нагнулся и хмыкнул. «А это вообще не я, это твоя бляха светится», — заявил он. Федор опустил взгляд на бляху, тронул ее рукой, и свет тут же исчез. «Ты откуда ее взял? Артефактная, походу, вещица». «Да, кабы я знал», — буркнул парень и шмыгнул носом. «Может, прибрал где-то?» — задумчиво произнес Карл. «Да и к нам прибежал, словно от погони». «Я не вор», — зыркнул на него Федор. «Ну, я же так, просто предположил. Кстати, а что в платке было?» «Брошь материна», — неохотно ответил Горд. «Наследство, а зеркальце оно мне дорого. Искать будешь, а куда деваться?» Пожал плечами Федор, еще раз глянув на бляху. «Надо искать и вообще разобраться, что произошло. Ты, кстати, ничего мне рассказать не хочешь?» Карл под тяжелым взглядом друга хлопнул глазами и состроил невинное выражение лица. «Что? Ты кто такой? Почему нас из тюрьмы в зашей гнали? Ты действительно сын императора?» — с подозрением в голосе спросил Федор. «Ну, про императора, это так для красного словца брякнул», — смутился Карл. «Отец у меня посол, а я вроде как тут родился и тут живу. И в мастерской гайки крутишь», — хмыкнул Федор. «Это отец», — вздохнул Спирит. «У меня проблемы с общением, как-то не получается ни друзей, ни знакомых найти. Вот и отец пристроил, он называет это социализацией, вроде бы». Горд хмыкнул, оглядел Карла и со вздохом произнес: «Насчет проблем он прав». Федор растерянно огляделся и потихоньку двинул по улице. «Куда сейчас? Хочешь, в мастерскую сходим? Я тебя с Николаем Ефимовичем познакомлю. Насчет работы договоримся». Федор резко остановился, заметив кого-то впереди, затем развернулся и дернул за руку Карла. «Сюда, быстро». «А, что?» — растерялся Карл. «Того мужичка сухого видишь?» — кивнул он. «Он требовал, чтобы меня повесили или высекли, и тебя заодно». «А с виду милый дядька», — хмыкнул Карл, разглядывая его. «Не пялься, пошли отсюда, пока он нас не приметил», — буркнул Федор. «Смотри, а это еще кто?» — указал новоявленный друг. Федор обернулся и глянул в сторону торговца. Он остановился у черного магомобиля, из которого вышло двое широкоплечих мужчин. Они о чем-то говорили. Торговец, судя по физиономии, был крайне недоволен. Тогда один из незнакомцев схватил торгаша за руку и заломал ее, заставив сухого мужичка согнуться. Второй тут же открыл дверь, куда они его и затолкали. «Что делать будем?» — растерянно спросил Карл, покосившись на Федора. «Карл, бляха это на мне была, когда я вчера к вам прибежал», — спросил тот. «Да, значит, и брошки с зеркальцем уже не было», — сделал, как показалось, логичный вывод Федор. «Так, ну, наверное, то есть торгаш тот, единственная ниточка», — произнес Горд и глянул на Спирита. «Ну, а делать-то что будем? Эти двое военной выправки, как бы нам потом?» Федор глянул машину, что медленно и аккуратно двинулась, а затем на Карла. «Валим», — скомандовал Горд. «Кого?» — вылупился Карл. «За машиной, дурень», — рванул первым Федор. «Бегом». Магомобиль ехал неторопливо. Медленно и аккуратно маневрируя по улице, он свернул за угол как раз у небольшого круглого киоска с прессой. При том, что магомобиль ехал спокойно, Федору приходилось бежать на пределе своих сил. Выдавая все, на что способен, он обгонял прохожих, пару раз перепрыгнул мелкие заборчики. Один раз даже выскочил на проезжую часть, чтобы обогнуть столпотворение у какой-то кондитерской. Карл бежал следом, пыхтел, но не отставал. Да, получалось у новоявленного друга не очень, и он пару раз врезался, за что был облаян нецензурной бранью, а также умудрился не влететь в работягу с большим зеркалом только чудом. Чудо распространялось на Карла, поэтому работяга все же выронил зеркало, что разлетелось вдребезги. Погоня продолжалась недолго. Стоило автомобилю выйти на просторный проспект, как водитель поддал газу, свернув через квартал за плотный жилой массив из пятиэтажных домов, что стояли почти впритык. «Твою налево», — просипел Фида, сбавляя темп. Парень прекрасно понял, что догнать авто уже не получится. Умом он это понимал, но вот ноги думали по-другому, поэтому он по инерции еще продолжал бежать. Добравшись до жилого массива, он оглянулся. «Ушли», чуть отдышавшись, произнес Федор. «Блин, как теперь его искать? Брошь с зеркальцем у него скорее всего». «Не очень фух понимаю твою логику», ответил Карл и достал небольшой стальной шарик, на поверхности которого виднелись глубокие борозды. «Но кое-что мы можем сделать». «Это что?» «Все еще глубоко дыша», спросил Федор. «Артефакт. Кое-что может. Только ты это меня отпускать не вздумай. И чтобы никому, а то меня прибьют за это», произнес Спирит и, зажав шар, провернул его, отчего тот разложился в непонятную смесь цветка и паука с длинными стальными ножками. «За руку мою возьмись». Федор секунды три сомневался, глядя на Карла, но затем все же взял за локоть друга. «Не вздумай отпускать», скомандовал Карл и шагнул в стену. Федор шагнул за ним, и пространство все вокруг смазалось, но только на миг, и вот они уже стоят в узком дворе, между двумя домами. Вроде бы обычный двор, но людей нет, где-то открыты окна. С первого этажа слышится, как что-то жарится на плите. В тупике натянуты веревки с бельем. Рядом стоит корзина с еще не развешанными простынями. В тупике на стене нарисованы ворота. Мяч медленно и неторопливо катится. В воротах стоят ботинки. Один с завязанными шнурками на плотный бант, а у второго длинные шнурки рядом лежат. Карл, сглотнув, произнес Федор. «Где люди?» «Идем дальше», с сосредоточенным лицом произнес Карл и снова шагнул. Снова пространство смазалось, и они стоят уже на площади. Федор ее узнал, это привокзальная площадь. Это первое, что он увидел, когда приехал в столицу. Только вот в этот раз она тоже была пустая, а серое небо над головой, словно бы пожирало все краски. Нет, все было не черно-белым, но каким-то блеклым, словно грязью из серой глины все измазали. Он хотел было что-то сказать, но Карл снова шагнул, и мир опять смазался. На этот раз они оказались в каком-то проулке. В точке сходились три улицы. На перекрестке стоял странный, несуразный дом, по форме напоминающий треугольник с острым углом. «Где мы?» – спросил Федор, глянув на небо. Оно было голубым, а цвета снова вернули свою яркость. Парень даже протер глаза, чтобы убедиться. «Понятия не имею, но артефакт вывел сюда», – показал стальной шарик Карл. «Блин, а что до этого было? Почему людей не было?» – спросил Федор. «Их куда-то всех магией дело?» «Нет, это нас кое-куда дело», – хмыкнул Карл. «Только не болтай никому. Мне потом так прилетит, мало не покажется». В этот момент послышался гул работы магодвигателя, и спустя 5 секунд на перекресток выехал магомобиль. Точная копия того, что за ними гнался. «Смотри», – кивнул Карл. «Это они? Сейчас поглядим», – осторожно ответил Федор. Из машины вылезли парочка здоровяков, а за ними тот самый мужчина. Выглядел пленник недовольно, но сбежать не пытался, остановившись у капота машины. Здоровяки же молча зашли в дверь углового здания. «Пошли», – скомандовал Федор, надеясь застать незнакомца. «Надо поговорить с этим». Он уже хотел было сделать шаг, но тут ему на руку легла чья-то рука. «Я уже искать тебя собирался», – произнес мужской голос. «А ты сам пришел». Глава 8. Ч2. Федор сидел за столом и с хмурым выражением лица поглядывал на троицу незнакомых мужчин, о чем-то разговаривающих в другой части просторной комнаты. Все они были одеты в странную форму. Помещение же, из-за угловатой формы здания, было треугольной формы, и стол, за которым сидели ребята, находился в глухом углу. Словно бы их там специально посадили, чтобы не могли сбежать. «Федь, это фельдъегеря», – тихо произнес сидевший рядом Карл. «Что ты натворил? Они тебя знают?» «Да, кабы я знал», – буркнул Горд и глянул на друга. «Кто это такие?» «Фельдъегеря». Спирит сглотнул, покосился в сторону мужчин и прошептал. «Это военные, но они не воюют. Это как бы служба такая, что врагов внутри страны ловит». Федор нахмурился, покосился на мужчин, среди которых был тот, что его встретил, и произнес. «А откуда в стране враги-то?» «Ну, не знаю. Шпионы там всякие или еще кто?» Пожал плечами Карл. «Говорят, они магией владеют, а еще рубиться страшно. Туда только самых-самых берут». Федор поежился и тяжело вздохнул. «А чего он меня искал-то? А я почем знаю?» Хмыкнул Карл и задумчиво глянул на Федора. «Я уже начинаю жалеть, что не встретил тебя тогда раньше. Приключения у тебя получились знатные». Горд недовольно засопел и покосился на друга. «Знаешь, куда мне приключения уперлись?» Буркнул он. Сходил за справочкой, называется. 2 дня у тетки не появлялся. Что она накрутила себе, думать страшно. Да ладно, отмахнулся Карл, заметив, как один из мужчин направился к ним. Гонки, взрыв, тюрьма, весело же. Федор недовольно засопел, но ничего не сказал. Тот самый мужчина подошел к столу, за которым они сидели, и молча уселся напротив. Осмотрев притихших ребят, он достал то самое зеркальце в форме пера и старый платок. Развернув его, он продемонстрировал золотую брошку. «Узнаешь?» – спросил он. Федор осторожно протянул руку и коснулся зеркала, потом посмотрел на брошь и покосился на Карла. Тот молча пожал плечами. «Это мое?» – кивнул Горд. «Хорошо, меняю твое на бляху». «Какую?» – начал было Федор, но фельдъегерь его перебил. «На твоем поясе. Бляха на ремне». Федор тут же покосился на пояс, затем на мужчину и замер в растерянности. «Федь, это ведь артефакт», – зашептал Карл. «Видел, как он моего светляка сместил. А что если и в машине дело в нем было?» Горд глянул на друга, затем на фельдъегеря, а потом на пояс. «Артефакт непростой, слышишь?» – прошептал Карл, но тут же умолк под недобрым взглядом мужчины. «Обмен?» – спросил мужчина, пододвинув к парню его зеркальце с брошью. Федор секунды две сомневался, а затем принялся снимать ремень, чтобы вытащить бляху. «Хорошо», – с облегчением на лице кивнул фельдъегерь. Дождавшись, когда парень снимет бляху с ремня, он произнес: «Ритуал обмена простой, бляху на стол и дословно говори, я такой-то добровольно меняю пояс Эфа на эти предметы». «Федь, ты хоть пару монет накинь сверху», – прошептал Карл. «Видно же, что нужен он ему». Мужчина хмыкнул, молча залез в карман и достал 2 купюры по 100 рублей. Положив их рядом с брошью, он глянул на Горта. «Я, Федор Горд, добровольно меняю пояс Эфа на эти предметы», – произнес парень, положив на стол бляху. «Добровольно принимаю пояс Эфа», – произнес мужчина и взял в руки бляху. Взгляд его тут же затуманился, он замер, а после 5 секунд недовольно сморщился и кивнул. «Хорошо, теперь точно все». Федор тут же сгреб зеркальце и брошь, спрятав их за пазуху. Деньги он не взял, начав сомневаться. «Бери, тебе еще откат ловить», – хмыкнул мужчина, кивнув на деньги. «Какой откат?» – спросил Горд, убирая деньги. Фельдъегерь тяжело вздохнул и произнес: «Плата за несоразмерный обмен, потеря памяти. Ты мне помог, выручил, уберег артефакт, меня вытащил. Мы тут собирались город прочесывать, концы уже искали, а ты сам на нас вышел. Правда, как умудрился, сам не понял. Не успели вас у стражи перехватить». «Я? Вытащил?» – с сомнением спросил Федор. «Ты-ты. Кстати, откат начался», – произнес он и достал платок, который протянул Карлу. «Голову ему держи». «Э-э-э», – растерянно произнес Спирит, приняв платок. «А, тут он глянул на Федора, у которого из носа пошла кровь. Парень уже открыл было рот, чтобы что-то ответить, но в глазах потемнело, и столешница начала резко приближаться. Воспоминания Федора Горта. За день до пробуждения в тюремной камере Федор прошелся по коридору и вздрогнул от недовольного женского голоса. «Тебе чего тут надо, а?» Парень обернулся, обнаружив позади себя дородную тетку, что вышла из кабинета, который он прошел. «Мне к приказчику», – неуверенно произнес парень. «Мне справку надо, за силу». Тетка оглядела его с ног до головы и фыркнула. «Какая сила, мальчик? Здесь уважаемые люди работают. Ходит тут, еще не хватало, чтобы стащил что-то. Я не вор, и право имею». Тут же уперся парень. «К приказчику может каждый обратиться». В этот момент дверь за спиной Федора открылась, и из нее вышел человек с рваным шрамом через все лицо. Федор обернулся, глянул на него и отошел в сторону, чтобы не стоять на пути. «Виталий, к тебе», – недовольно фыркнула женщина показавшемуся мужчине в аккуратном костюме. На кармане слева у него был вышит герб империи. «Я сейчас очень занят», – хотел было закрыть дверь приказчик, но Горд быстро смекнул, что ждать с распростертыми объятиями его тут не будут. Поэтому он сунул ботинок в проем, не дав закрыть приказчику кабинет, и произнес: «Мне справку надо о силе». «Я говорю, занят. На следующей неделе приходи, не уйду без справки», – уперся Горд, заметив, как насмешливо на него смотрит женщина. «Право имею, принять должен, Норкин. Я долго ждать не буду», – раздался голос мужчины, что остановился в коридоре. Приказчик недовольно выглянул из двери, затем зыркнул на подростка у двери и кивнул: «Заходи, быстро». Федор вошел в кабинет, а приказчик метнулся к стопкам бумаг, начав в них рыться. «Где-то тут была», — бормотал он себе под нос. Федор же замер у входа и задумчиво оглядел кабинет. Несколько шкафов со стопками бумаг, парочка кресел с кофейным столиком, на котором тоже были стопки бумаг, резной стул и большой массивный стол, на котором творился хаос из небрежно сваленных папок, каких-то документов, подноса с кофейником и ножом. В одной из папок на самой вершине торчал стилет, хищный, с красивой гардой и, как показалось Федору, со следами крови. «Нашел», — вскинулся от одной из папок приказчик. «Как тебя там звать?» «Федор». «Федор Горд», — не отрывая взгляда от стилета, произнес парень. «Федор Горд», — повторил мужчина и, подойдя к столу, вписал его имя. «В университет собрался?» «Да». «Угу». «Федор Горд, средняя сила и средний потенциал», — кивнул мужчина, закончив писать и огляделся. «А где моя печать?» «А как же», — начал было Федор, но мужчина уже принялся рыться на столе. «Проверить бы надо, я думал, тут проверяют техномаги, я только констатирую факт», — буркнул приказчик и, толкнув стопку, опрокинул со стола поднос с кофейником. «Да, твою же, так может у меня и дара нет», — изумился Горд. «Как так, парень, не насилуй мне мозг». «Да», — обошел стол приказчик, присел и указал на дверь. «Там артефакт висит, настроен на средний уровень. Если бы у тебя его не было, он бы не отреагировал». Федор оглянулся. Над дверью висела оленья голова с рогами. Причем на морду оленя кто-то натянул носок. Сам он стоял, колом торча вправо, словно носок так долго носили, что он умудрился окаменеть. «Это артефакт?» — неуверенно спросил парень. «Ты на вид не смотри, это просто студенты делали». «Из чего было, из того и делали», — буркнул мужчина, быстро собрав пару чашек с кофейником. «О, вот она где». Мужчина прополз на карачках к журнальному столику и достал из-под него печать. «Хе-е-е-е-е», — дыхнул на печать приказчик, влепил на справку и тут же отдал Федору. «Все, дуй отсюда, я долго ждать буду», — послышался мужской крик из коридора. Федора наглым образом вытолкали из кабинета. Сам приказчик тут же закрыл дверь и поспешил к ожидающему его незнакомцу со шрамом. «Мутный он», — буркнул Федор и достал зеркальце, что начало теплеть еще в комнате. Сейчас же оно было почти горячим. Отвернувшись от приказчика, который еще и умудрился споткнуться и рухнуть в коридоре, парень растерянно застыл. Руки приказчика были в крови, а ожидавший его мужчина выступал черным пятном. «Шевелись, твою мать!» — рыкнул на него незнакомец и направился по лестнице вниз. Федор постоял еще пару секунд, после чего убрал зеркальце и осторожно направился вниз. Спустившись, он глянул, куда свернула парочка. Пару секунд он постоял и собирался уже уйти, но тут мимо прошла женщина с ребенком. Девочка что-то щебетала, мама с улыбкой слушала, а у Федора внутри поднялся стыд за самого себя. «А если душу невинную загубит?» — пробормотал он сам себе под нос и сунулся в проулок за подозрительной парочкой. Несмотря на то, что время было не такое раннее, людей вокруг было немного, да и ничего особого не происходило. Два прохожих, как два прохожих. Только вот у Федора что-то щелкнуло внутри, и начало нарастать ощущение неладного. Свернув в проулок, парень тут же сделал шаг назад. Приказчик с тем незнакомцем волокли бессознательное тело в странной форме. Вроде как военный, а вроде как и нет. Знаков различия не было, но покрой точно военный. Тащили они за руки, в сторону какого-то сарая. «Саша, ты с ума сошел? Почему здесь нас увидят, и мы оба с тобой будем на дыбе?» — пытался шепотом кричать приказчик. «Ты вообще понимаешь, кто это и что нам за это будет? Заткнись, Вить, просто заткнись и тащи, мать твою!» — рыкнул на него незнакомец со шрамом. «А что мы будем дальше делать, Саш? Это же не хрен собачий, это...» «Тише, придурок!» — оборвал его подельник. «Привяжем, помурыжим. Он сам нам все отдаст и расскажет». Парочка затащила бесчувственное тело в сарай, а затем скрылась там на пару минут. Федор же молча наблюдал за этим в некоторой растерянности. Оглядевшись по сторонам, он попытался увидеть стражника, но как назло ни одного он так и не заметил. Более того, и люди как назло куда-то подевались. От послышавшихся шагов Федор вздрогнул, метнулся к какому-то ящику на крыльце и схватил его, изображая то ли курьера, то ли грузчика. «Просто молчи, понял? Я все сделаю. Тебя подключу, когда он сломается», — проворчал Шрам, как его окрестил про себя Федор. «Понял, понял, понял. Только если что, я тебя не знаю», — прошептал приказчик. Они дошли до крыльца, в которое заходил Федор, и остановились. «У тебя инструменты есть, кусачки или плоскогубцы какие?» — спросил явный уголовник. «Зачем? Ногти подстричь хочу, по самые пальцы, может быть, даже до зубов», — хохотнул Шрам. «Нету, тогда я до лавки смотаюсь, а этот, никуда он не денется, связан, да и в голову хорошо получил, а ты пока моих позови, надо будет потом с ним что-то делать». Федор после этих слов напрягся, ситуация совершенно не нравилась, да и ввязываться в нее не хотелось. Дождавшись, когда парочка разойдется, парень поставил ящик на место, огляделся и направился в проулок. «Я только гляну, а если что не так», — бормотал он себе под нос. Дойдя до сарая, он подошел к двери и вытащил черенок от швабры, который сунули в засов. Вытащив его, он заглянул внутрь и обнаружил мужчину, привязанного к стулу. Лицо было залито кровью, на лбу глубокое рассечение, во рту торчал кляп. Глаза были открыты, но взгляд мутный. «Ммммм», — замычал он и задергался. Федор замер в дверях, нерешительно оглянулся и, решив, что успеет, быстро подошел к пленнику. Первым делом он вытащил кляп, после чего принялся развязывать веревки. «Парнишка, помоги», — прохрипел пленник. «Отплачу, не пожалеешь». «Да, я и так», — буркнул Федор, развязывая узел. «Ты откуда взялся-то, и как звать?» Разминая затекшие мышцы челюсти, произнес пленник. «Федором меня зовут», — буркнул он, развязав узел. «Мимо шел». «Вовремя ты шел», — сплюнул кровь мужчина. «Меня Айнуром зовут». Как только веревка ослабла, он с трудом, стиснув зубы, вытащил руку. «Ты бы поглядывал за ворота, этот хмырь не один, он». Тут Айнур резко оборвал фразу и замер, прислушиваясь. В проулке доносился звук шагов. «Прячься», — скомандовал пленный, продолжая развязываться. Федор растерянно огляделся и вжался в угол, за воротиной, умудрившись зацепиться рукой до крови за какую-то железную раскоряку. «Сука!» — раздался голос снаружи, и шаги ускорились. Спустя пару секунд в дверь влетел тот самый со шрамом. Молоток в одной руке, плоскогубцы в другой. «Вот ведь ушлый!» — крутанул он кистью с молотком. «Свинтить решил? Не выйдет. Пояс на базу, легавый!» Федор оказался за спиной шрамированного, оглядевшись, в полумраке. Ничего стоящего и тяжелого он как назло не нашел, однако взгляд зацепился за рассохшуюся рукоять для топора и расколотый на обухе старое ржавое топорище. Парень тихо, чтобы не привлекать внимания, нагнулся, взял рукоятку с топорищем и принялся это дело хоть как-то состыковывать. «Дебил, ты его не получишь», — хохотнул Айнур, стараясь говорить громко, чтобы бандит не заметил приготовлений Федора. «Ты вообще понимаешь, что его нельзя просто взять и забрать? Ты меня за идиота держишь?» — хохотнул Шрам. «Знаю я, что это такое. Сам отдашь, как миленький. Не выйдет, придурок», — расплылся в улыбке пленник, заметив, как Федор закончил приготовление. «Что, думаешь, железный?» — хмыкнул тот, не замечая, как со спины крадется горд с топором, что на честном слове держится на ручке. «Знал я одного железного человека. Теперь у него есть памятник». Бандит тихо рассмеялся, Федор замахнулся топором от души, но тот в момент, когда парень хотел влепить по противнику, слетел с ручки. Тум-тудум. Глухой звук удара о гнилые доски пола топора заставил Шрама замереть и медленно обернуться. За спиной стоял замеревший от неожиданности Федор. Руки держат ручку, отведенную глубоко назад. Рядом с его ногами за спиной лежит расколотое топорище. «А ты откуда?» — начал было он, но тут же получил удар рукояткой по лицу. Шлеп. Удар вышел хлесткий, кончиком сухой деревяшки, с размаху, и пришелся он в щеку, отчего голова бандита мотнулась вправо. Туда же полетели брызги крови и осколки зубов. Айнур не стал просто наблюдать. Он потянулся вперед, ухватил Шрама и потянул к себе. Дезориентированный противник сделал неуверенный шаг назад, и как только пленный смог, то тут же перехватил его за шею и завалился со стула, увлекая его вниз. Федор уже замахнулся для еще одного удара, но растерянно замер, не зная, что делать дальше. Айнур одной рукой наносил в лицо бандиту удары, молча, хорошо поставленным ударом, в лежачем положении. Кровь, хрипы противника и мясо, в которое превращалось лицо противника, его не смущали. «Помоги», — откинулся от булькающего кровью противника пленный. «Надо уходить, сюда скоро заявятся подельники этого идиота». Федор кивнул, подошел к Айнуру и быстро развязал вторую руку, чтобы тот тоже мог заняться веревками. Спустя пару минут мужчина наконец отвязался от стула и попытался встать. Однако вместо прямого положения он рухнул на бок. «Это», — метнулся к нему Федор. «Ты чего?» Поймав мутный взгляд мужчины, он растерянно огляделся по сторонам. «Эй, ты как?» — хлопнул его по щеке Федор. «А, голова, вот ведь суки, прохрипел он, пытаясь проморгаться. Федор аккуратно ощупал голову и обнаружил шишку на затылке, причем довольно серьезных размеров. «Ты того, погоди, я позову кого-нибудь», — решил Федор. «Стой», — мотнул головой Айнур. «Не успеем, уходить надо». Федор растерянно глянул на притихшего шрама, затем на лежащего на боку Айнура и сморщился. «Черт меня дернул сюда лезть», — проворчал он, нагнулся к бывшему пленнику и помог встать. Пристроившись у него под мышкой, он обнял его одной рукой и направился из проулка. «Спасибо, тебе я найду тебя отблагодарю», — произнес он, вяло переставляя ноги. «Нам до управления надо. Артефакт отдачу дает, память забирает, если обмен неравноценный. Причем не с того, кто отдает, а с того, кто принимает», — послышался далекий мужской голос в голове Федора. «Так, он же брошку отдал», — послышался голос Карла. «Мало, еще как мало. Я так-то думал, что его в бараний рог скрутит», — хмыкнули в ответ. «А так ничего, даже вроде как и держится. Ему надо все вспомнить. Отойдет, после артефакта. А точно отойдет, отойдет, конечно, если вспомнит». Федор резко зажмурился и открыл глаза. Он лежал на полу, над ним, придерживая голову, с тревогой в глазах был Карл. «Ты как?» — произнес он. «Докуда досмотрел?» — раздался голос мужчины. Федор повернул голову и осознал, что перед ним тот самый Айнур. «Как мы?» — прохрипел Горд. «Как мы из сарая вышли. Значит, будет еще волна», — кивнул он. «Мы с тобой по улицам уходили. За нами пятеро было. Еле плелись, проулками шли. Если бы не тот гонщик, черта бы лысого, мы ушли. Они на магомобиле были». «Какой гонщик?» — растерянно произнес Федор, только приподнялся, и глаза снова померкли, а по затылку ударил пол. «Да, как мы поедем?» Удивленно хлопал глазами мужчина с тонкими усами под носом, что торчали в стороны. «Я же говорю, какой-то засранец у меня все накопители вытащил. Я фельдъегерь», — прохрипел Айнур, достав из кармана странную бляху с оттиском герба империи. «Простите, уважаемый, прекрасно понимаю вашу службу, но я физически не могу поехать, ни на чем», — развел руками мужчина. «Я знал, что на этой гонке будут грязные приемчики, но не думал, что дойдет до такого». Федор глянул на бывшего узника и произнес: «Может, позовем кого? К крыльцу давай», — указал ему Айнур. Парень аккуратно подошел к крыльцу рядом, усадил фельдъегеря, а тот принялся снимать ремень с брюк. «Смотри сюда», — показал ему бляху мужчина. «Это артефакт. За ним и мной охоту устроили. Его нельзя продать или забрать, только обмен по доброй воле. Понял?» «Да», — мотнул головой парень. «То есть нет. Давай сюда, что у тебя есть. Я его обменяю. В нем сила есть, и он машину заведет». Федор растерянно хлопнул глазами, порылся в карманах, но ничего, кроме справки, не нашел. «Что? Вообще ничего». Сморщился Аймрур и потрогал шишку на голове. «Что-то меня опять мутит. Как бы». Федор тут же спохватился, залез за пазуху и достал зеркальце в форме пера и свернутый платок. «Тут брошь, золотая. Наследство материна», — пояснил Горд. «Я, Айнур Абаков, добровольно меняю пояс эфа на эти предметы», — произнес Федор. Айнур тут же сгреб зеркало с платком и сунул за пазуху. «Одень бляху на ремень. А чего с ним делать?» — растерялся Федор. «Как оно работает?» «Потом, все потом», — махнул рукой ему Айнур. «Ты главное его до управы фельдъегерской донеси, водила. Как тебя?» Мужчина, копавшийся под сиденьем, выглянул из машины и хмуро уставился на них. «У нас артефакт есть, докинь до балмошной». «А дотянет?» — с сомнением спросил тот. «Этот, дотянет», — кивнул, поднимаясь, Айнур. Он попытался сделать шаг, но его снова понесло, и если бы не Федор, то он точно бы распластался на мостовой. С трудом погрузив Айнура на заднее небольшое сиденье, Федор уже хотел залезть вперед, как сзади послышались крики. «Вон, вон они!» Федор глянул дальше по улице и обнаружил троих мужчин. У парочки были подобие дубинок в руках, обмотанных тряпками. У третьего довольно внушительный нож. «Гони!» Прыгнул вперед Федор. «Артефакт где?» Вылупился на бегущих к ним мужчин водитель. «Так, на поясе», глянул Федор и обернулся. «Айнур, как артефакт?» Однако Айнуру было не до этого. Он завалился на бок и, измазав сиденье кровью, находился в беспамятстве. «Если я его не подключу, мы никуда не...» Начал было водитель, но резко умолк от яркого света приборной панели. Место под накопитель пустовало, поэтому происходящее выбило его из колеи. «Ходу!» — рыкнул Федор, и гонщик вдавил единственную педаль в пол. Машина рванула, а водитель, резко дернув руль сначала вправо, потом влево, обходя бандитов. «Он там живой!» — крикнул он, когда вылетел на широкий проспект. Вроде бы да, обернулся назад Федор. Нам на Балмошную надо, к фельдъегерям. Знаю, буркнул водитель и тут же зажал несколько рун на панели. Машина резко затормозила, колеса пошли юзом, а перед ними вылетел черный магомобиль, из которого показался мужчина с пистолетом. «Стоять! Кому сказал?» — рыкнул он, но гонщик вырулил в сторону и вдавил педаль, уходя в занос правым боком. Проскочив препятствие, он поддал газу, не обращая на то, что сзади послышались выстрелы. «Пригнись, дурень!» — крикнул он парню и сам втянул голову в плечи. Внезапно на панели замигала синяя руна, отчего водитель растерянно крутанул головой. «Глянь между ног, там трубка идет!» Федор сунул голову вниз и, заметив трубку, из которой толчками медленно шла прозрачная жидкость, крикнул. «Есть такая!» Перебила ее. «Высасывай спирт и в другой конец выпускай!» Крикнул ему водитель, добавляя газа. Звук при этом изменился, и магомобиль начал дергаться. «Спирт, она же на маге!» Возмутился Федор. «Это катализатор, дурень! Делай, что говорю! Сейчас встанем!» Федор растерянно глянул вниз, согнулся в три погибели, а затем принялся высасывать чистый ректификат из трубки. Сколько сил ему стоило не выплюнуть жутко крепкий катализатор, описать невозможно, однако после первой же выпущенной по трубке порции спирта гоночный аппарат поехал ровнее. Они промчались пару кварталов, несколько раз свернули, обгоняя неспешные магомобили, а затем водитель выругался. «На пятую площадь надо». «Чего? Зачем?» – растерянно глянул назад Федор. «Колесо пробили. Меня вправо тянет. Там старт гонки. Маршрут как раз в сторону Балмошной. Там аристократы гонку устраивают. Эти не полезут», — кричал в ответ водитель. «Махнем колесо и сразу к егерям». Не обнаружив погони, Федор полез назад, расталкивать Айнура. Тот слегка постанывал, пытался ощупать шишку на голове, но ничего связанного сказать не смог. Машина тем временем еще пару раз свернула и оказалась на площади. «Вон те ворота видишь?» — начал притормаживать гонщик. «Дуй туда, я в те дворы заверну. Там страт. Найди нам замену, а я трубкой займусь». Федор кивнул, выскочил из машины и тут же, запнувшись, упал. Встав, он отряхнулся на скорую руку и, слегка покачиваясь, направился в сторону указанных ворот. «Так-то я думал, его совсем скрутит», глядя на Федора, произнес Айнур. «А поди ж ты». Мужчина нагнулся, взял в руки зеркальце в форме пера и покрутил в руках. «Знаешь, что это?» — обратился он к Карлу. «Первый раз вижу», — замотал головой он. «Может, брошка дорогая, золотая, с камнями, но без магии», — задумчиво ответил фельдъегерь и глянул на парочку, что стояла рядом. «Может, он маг, потенциал хороший, вот и держится», — предположил один из них. «У него справка есть», — закивал Карл, поглядывая на Гарта, что лежал на полу с полуприкрытыми глазами. «Средние объемы и средний потенциал. Копкина со средним потенциалом вывернула два раза», — заметил один из фельдъегерей, — «когда он Эфу к императору возил». «Странно», — задумчиво произнес Айнур и слегка вздрогнул, когда Федор резко втянул воздух носом. Парень задышал глубоко, прерывисто и захлопал глазами. «Федь, ты как?» — нагнулся к нему Карл. «Мы», — растерянно произнес Федор. «Это не гонка была, а погоня». «Уже хорошо», — кивнул фельдъегерь. «Немного осталось». Федор с трудом сглотнул ком в горле, после чего попытался приподняться, но в голове в очередной раз замутило и потемнело в глазах.